Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст 30. А между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине. Ты, Матрёна, не плачь. Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем, и мигом у тебя и это самое. Даст тебе, Павел Иванович, капелек. Или кровь пустить прикажет. Или, может, милость его угодно будет спиртиком тебя каким растереть. Оно и того оттянет от бока. Да. Павел Иванович постарается, покричит, ногами потопочет, а уж постарается. Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья. Сейчас как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры, начнет черти перебирать. Как, почему такой закричит? Почему не вовремя приехал? Мне ж я собака какая, чтобы целый день с вами чертями возиться. Почему утром не приехал? Вон, чтобы и дух твоего не было. Завтра приезжай. А я ему скажу: господин доктор, Павел Иванович, ваше высокоблагородие, да поезжай ты, черт, чтоб тебе пусто было. На! Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос: ваше высокоблагородие, вот истинно, вот как перед Богом, вот вам крест, вот выехал я чуть свет, ну где ж тут к сроку поспеть, если Господь... Матерь Божия прогневался, метель такой послал. Сами извольте видеть, лошадь, которая поблагороднее-то не выйдет, а у меня, сами извольте видеть, не лошадь, а срамота одна. А Павел Иванович нахмурится и закричит: знаем вас, завсегда оправдание найдете, особенно ты, Гришка, давно тебя знаю, небось раз пять в кабак заезжал. А я ему: ваше высокоблагородие, да не ж я, что, злодей какой или нехрист? Старуху душу Богу отдает. Помирает, а я стану по кабакам бегать. Да что вы помилуете, чтобы пусто было им, кабакам этим. Вот. Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги. Павел Иванович, ваше высокоблагородие, благодарим вас всепокорно. Простите нас, дураков, анафемов. Не обессудьте нас, мужиков. Нас бы в три шеи надо гнать, а вы извольте беспокоиться, ножки свои в снег марать. А Павел Иванович взглянет, это словно ударить захочет, и скажет: лучше, чем в ноги-то бухать, ты бы, дурак, водки не лопал, да старуху жалел, пороть тебе надо. Да, вот истинно пороть, Павел Иванович. Побей меня, Бог, пороть, пороть. А как же нам в ноги-то не кланяться, если благодетели вы наши отцы родные, ваше высокоблагородие. Вот верное слово, вот как перед Богом. Вот плюньте тогда в глаза, если обману. Как только моя Матрёна это самое выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Парсигарчики, если желаете, из карельской березы, шары для крокета, кегли могу выточить, самые заграничные. Все для вас сделаю, ни копейки с вас не возьму.

панихидку бы, братцы, по старухе. Батюшке бы сказать. Ну, ладно, ладно, лежи уж. Обрывает его чей-то голос. Батюшки, Павел Иванович, удивляется токарь, видя перед собой доктора. Ваше скородие, благодетель! Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются. Ваше скородие, ноги же мои где? Где руки? Прощайся с руками и ногами, отморозил. Ну, чего плачешь? Пожил и слава богу. Небось, 60 прожил, будет себя. Горе. Ваше скородие, горе ведь. Простите великодушно, еще б годочек в 5-6. Зачем? Лошадь чужая, отдать надо, старуху хоронить. Как на этом свете все скоро делается. Ваш скорой, Павел Иванович, парсигарчик из Карельской березной лучший, крокетик выточу. Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю аминь.